на слишком теплое к тебе отношение. Едва не вырвавшееся из уст приятеля признание обожгло меня огнем. Я зло крутанула на пальце ненавистное кольцо, мечтая сорвать его и кинуть в лицо Дальшеру, отказываясь от его предложения. Небо! Что же делать? Как же поступить? Никогда не думала, что попаду в такую ситуацию. Затянувшуюся паузу оборвали переругивания Дальшера и Зальфии, которые как раз вышли из подъезда. Мой желтоглазый красавчик умудрился таки взвалить на себя все сумки разом, правда, сейчас напоминал груженного до нельзя лефа, едва-едва передвигая ногами под тяжестью баулов. Тетя шла рядом, продолжая злобно шипеть на него, но по какому поводу на сей раз, я так и не поняла. «Спасибо за любезное предложение помощи, братец!» С сарказмом пропыхтел Дальшер, сваливая ворох сумок около своей повозки. «Думаю, без тебя бы я точно не справился!» «Не стоит благодарности!» Спокойно отозвался Вашарий, не желая оправдываться за свое бездействие, и любезно распахнул передо мной дверцу повозки. «Садись, Киута!» Я молча повиновалась. Признание приятеля в скором отъезде настолько выбило меня из колеи, что я просто не знала, как надлежит поступить. С одной стороны, я не желала этого. Боги, да я бы все на свете отдала, лишь бы он остался. Если не со мной, то хотя бы рядом. При мысли, что в следующий раз мы увидимся только через несколько лет, мне хотелось расплакаться навзрыд. Но с другой... С другой, как ни крути, но он поступает верно. Расстояние и время лечат все. Мне стоит забыть его, если я хочу счастливой жизни с Дальшером. Незачем страдать о том, которому не суждено стать твоим избранником и бередить себе сердце бессмысленными и жестокими размышлениями на тему «если бы да кабы». Дорога до здания пространственных перемещений показалась мне одним мигом, хотя большую часть времени мы не перекинулись с Вашарием ни словечком. Приятель вел повозку неторопливо и аккуратно, то и дело поглядывая на меня в зеркало. Видимо, он ожидал, что я как-нибудь отреагирую на его сообщение, но мне было не до разговоров. «Киота, дурочка, скажи хотя бы, что будешь по нему скучать!» Но нет, любые слова сейчас казались пустым и глупым сотрясанием воздуха. «На аварии вас встретит мой человек», — наконец проговорил Вашарий, должно быть, осознав, что я все равно ему ничего не скажу. «Ему приказано оказывать вам всяческое содействие в поисках твоей матери. Я помню, что обещал тебе провести допрос Райанира с применением полного ментального сканирования, но с этим делом вполне справится и Дальшер». Тут он позволил себе горькую усмешку, добавив негромко: «Тем более, что перед ним не стоит вопрос пополнения запаса сил. Ты без проблем поделишься с ним энергией, самым приятным из всех возможных способом». Я молчала, уставившись на проплывающие за окном повозки дома Нерия. Слезы огнем жгли глаза, но я не могла позволить себе расплакаться перед Вашарием. «Не стоит, Киота, правослова, не стоит! Он поступает верно. Зачем умножать страдания, намного гуманнее разорвать ненужную связь одним ударом?» «Ксиан, мой заместитель, занимается слежкой за твоей семьей в Микароне», — продолжил Вашарий. «Увы, род Дайчер весьма богат и обладает определенными связями, поэтому даже мое ведомство без достаточных улик не имеет права подвергнуть допросу твою бабушку Ольфию и этого хлыща Генриха, чтобы узнать, как им повезло вляпаться в историю с участием некроманта, и что они от тебя хотели в тот наш визит. Пока ничего странного Ксиан не заметил, но это лишь вопрос ближайшего времени. Некроманты не умеют долго скрываться. Для восстановления сил им нужны смерти и убийства. Так что вскоре он выдаст себя. В любом случае, я предупредил Дальшера. Полагаю, у моего кузена хватит сил и возможностей, чтобы защитить свою будущую жену». «Ему придется защищать меня от слишком многих». Я позволила себе слабую усмешку. «Рошар, Фарн, загадочный некромант, королева, не говоря уж о заранее Барайс». «Ты хочешь, чтобы я ему посочувствовал?» В отличие от меня, Вашарий был на удивление серьезен и явно не оценил шутки. «Зря. Киото, больше всего на свете я мечтаю поменяться со своим кузеном местами. И ты об этом прекрасно знаешь». Я опять уставилась в окно, смутившись от подобной откровенности. Видимо, Вашари действительно не собирался задерживаться в Нерии, раз позволил себе игру в открытую. Наверное, он ожидал от меня какого-нибудь ответа, реакции, показывающей, что мне не безразличны его слова. Но я молчала, кусая губы и пытаясь не разреветься прямо в повозке. Больше всего на свете мне хотелось броситься ему в объятья и молить никогда меня не оставлять. Думаю, он бы с радостью исполнил мою просьбу. Но что сказать Дальшеру? Как признаться, что я позволила себе влюбиться, будучи в отношениях с ним? Это же предательство, хуже которого даже не придумаешь. Вашари искоса посмотрел на меня и, понимающе, хмыкнул. Вновь сосредоточился на дороге, не отвлекаясь больше ни на какие разговоры. И то верно, все уже сказано, точка в наших отношениях поставлена. Когда до здания пространственных перемещений осталось меньше минуты езды, я все же нашла в себе силы выдавить из пересохшего горла. «Надеюсь, когда-нибудь ты встретишь девушку, которая будет намного достойнее меня. Ты заслуживаешь счастья». «Беда только в том, что я не желаю счастья с другой», – тихо отозвался Вашарий. В следующий миг демон взвыл, получив немалый заряд чар подчинения, и повозка окуталась черным облаком сажи, взвизнув тормозами. Наша невеселая поездка подошла к своему логическому завершению. Мы остановились у здания пространственных перемещений. Во дворе, как обычно, клубился народ, ожидая своей очереди к кабинам. Я встревоженно охнула, оценив на глаз количество страждущих покинуть Нерий. Ого! Этак мы рискуем заночевать здесь. Даже страшно представить, какой скандал поднимет тетя, осознав, что наш выезд задерживается. Опять выслушивать ее крики, а значит, головная боль мне обеспечена. Не беспокойся. Вашари без особых проблем понял причины недовольной гримасы, исказившей мое лицо, и поспешил меня утешить. Дальшер заблаговременно забронировал кабину для вашего переброса на Варий. Вам не придется ждать. Рада слышать, проговорила я. Вслед за приятелем вылезла из повозки и с невольной тревогой посмотрела на дорогу. Вопреки ожиданиям, мы прибыли первыми. Странно. Обычно Дальшер водит так, будто за ним гонятся все демоны Хекса. Почему он задерживается? Впрочем, мне не пришлось долго волноваться. Буквально сразу же из-за поворота показалась знакомая повозка Дальшера. Она ехала еле-еле, как-то странно виляя, и то и дело рискуя врезаться в какой-нибудь дом. Вашари проследил за моим взглядом и удивленно присвистнул, видимо, тоже оценив новую манеру вождения своего двоюродного брата. «Это еще что за дела?» – спросил он, когда повозка в очередной раз резко вильнула, встав от этого опасного маневра на два колеса и несколько секунд проехав в подобном положении. Краем глаза я заметила, как приятель напрягся. Вокруг нас ощутимо сгустился воздух, готовый в любой момент обернуться щитом. Неужели он думает, что на Дальшера напали? Повозка встала, не доехав до нас значительного расстояния. Из нее выскочил красный, как перезрелый помидор Дальшер, и быстрым шагом направился ко мне, ни разу не оглянувшись. Я оцепенела от ужасного подозрения. Он что, убил мою тетю, не выдержав ее постоянных придирок, и сейчас торопится покинуть Нерри, чтобы скрыться от преследования в другом мире? Вашари положил руку мне на плечо, то ли собираясь отстранить в случае чего себе за спину, то ли просто успокаивая. Через секунду Дальшер поравнялся с нами, остановился и глухо буркнул, глядя куда-то в сторону. «Киото, я очень сожалею, но был вынужден поступить подобным образом. В конце концов, я просто не мог подвергать граждан опасности, а твоя тетя делала все, чтобы мы разбились». «Что с ней?» – спросила я, похолодев от ужаса. «Неужели мое шутливое предположение обернулось страшной правдой?» Дальшер не успел ответить. Пассажирская дверца повозки внезапно распахнулась, и на мостовую выпрыгнула поджарая волчица с неестественно зелеными глазами, горящими злым голодным пламенем. Благо, что прохожие отнеслись к ее появлению достаточно спокойно, поскольку на улицах Нерия зачастую можно увидеть и более экзотичных животных. Чего стоит хотя бы прошлогоднее появление у ратуши боевого черного дракона. Перепуганная рептилия едва не разнесла полгорода, пока не прибыла команда магов, специально обученная обездвиживанию и поимке магических созданий. Позже оказалось, что дракон сбежал от лорда Хидиуса, который был известен своей любовью к редким животным. Уж не знаю, где ему посчастливилось раздобыть яйцо черного дракона, но факт остается фактом. Экоцентричный аристократ вздумал пополнить свой зверинец настоящей жемчужиной, забыв при этом, что данный вид рептилий относится к разумным, а следовательно попадает под действие конвенции о недопустимости содержания в неволе представителей других рас. Ух, какой же скандал разгорелся! Лорду Хидиусу пришлось пожертвовать немалой частью своего состояния, чтобы избежать отправки на иридиевые рудники. Ему еще повезло, что дракон оказался незлопамятным, поэтому общество защиты редких рас и вымирающих видов ограничилось взысканием крупного штрафа в пользу пострадавшего. Впрочем, я немного отвлеклась. Суть в том, что волком на улицах Нерия никого не удивишь. Лишь бы животное вело себя прилично и не кидалось на прохожих. Но моя тетя и не собиралась никого сжирать. Она уже выбрала себе жертву в лице Дальшера и сейчас неторопливо трусила к нему, недвусмысленно скаля клыки и роняя белую пену бешенства себе под лапы. «Киота, хоть ты ей скажи!» Взмолился тот, на всякий случай отступая и явно не желая вступать в бой со взбешенной волчицей. «Напомни, что у меня открыта полная лицензия на самооборону. Я не люблю причинять боль женщинам, но если у меня не будет иного выбора...» И в доказательство его угрозы на кончиках пальцев Дальшера заплясали сиреневые огоньки. Зальфия остановилась, благоразумно не подходя ближе, но клыки не спрятала. Лишь припала к земле, бешено нахлёстывая себя хвостом и выжидая удобный момент для нападения. «Как же вы мне надоели!» – совершенно искренне выдохнула я. Обернулась к Дальшеру, который не отводил настороженного взгляда от волчицы, видимо, готовый к атаке в любую секунду. «Зачем ты ее перекинул?» «Потому что она пыталась перехватить у меня рычаг управления!» – возмутился тот. «Видите ли, я слишком быстро вел, когда на самом деле едва тащился. Даже в Ашарии меня обогнал!»